بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Хамим. Хамим. والكتاب المبين. Клянусь ясным писанием. Инна أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Мы не спаслали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. فيها يفرق كل أمر حكيم. В эту ночь решаются все мудрые дела. Амрам мин индина, инна кунна мурсилин. По повелению от нас. Мы посылали пророков и писания. Рахматан мин раббик, иннаху хуа ас-самиу аль-алим. По милости твоего Господа, слышащего, знающего. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Господи небес, земли и того, что между ними, если бы вы только обладали убежденностью. لا إله إلا هو يحيي ويميت. Раббукум ва раббу абаикумул аввалин. Нет божества, кроме него. Он оживляет и умерщвляет. Он ваш Господь и Господь ваших праотцов. Бальхум фи шакки яльабун. Но они забавляются, испытывая сомнения. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым. يغشى الناس, هذا عذاب أليم. Который окутает людей. Это будут мучительные страдания. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Они скажут: «Господь наш, избавь нас от страданий, ведь мы уверовали». أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. К чему такое вразумление, если к ним уже приходил разъясняющий посланник? Затем они отвернулись от него и сказали: «Он обученный, одержимый». Инна кашифу л'азаби калила, иннакум аидун. Мы избавим вас от страданий ненадолго, но ведь вы вернетесь к неверию. Яума набатишу л'батшата л'кубара, инна мунтакимун. В тот день, когда мы схватим вас величайшей хваткой, мы будем мстить. До вас мы уже испытали народ фараона, и к ним явился благородный посланник. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Он сказал: «Отдайте мне рабов Аллаха. Я посланник к вам, заслуживающий доверия». Не превозноситесь над Аллахом, ведь я принес вам явное доказательство. Я прибег к защите моего Господа и вашего Господа, чтобы вы не побили меня камнями. Если же вы не верите мне, то оставьте меня. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. Затем он воззвал к своему Господу: «Они люди грешные». فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Аллах сказал: «Выступи с моими рабами ночью. Поистине вас будут преследовать». Оставь море в покое. Их воинство будет потоплено. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Сколько садов и источников они покинули. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Посевов и почетных мест. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. И блаженств, которыми они наслаждались. Вот так мы позволили унаследовать это другому народу. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и не получили они отсрочку. Мы уже спасли сынов Исраиля от унизительных страданий. Мин фирьаун. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ. От фараона. Поистине он был надменен и был одним из приступающих границы дозволенного. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. Мы избрали их и возвысили их над мирами на основании знания. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. Мы дали им знамения, в которых было явное испытание. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. Поистине они непременно скажут: إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ. Для нас есть только одна смерть, и мы не будем воскрешены. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Приведите же наших отцов, если вы говорите правду. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Они лучше, или же народ Туббы и их предшественники? Мы погубили их. Поистине, они были грешниками. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Мы сотворили небеса и землю только ради истины, но большинство из них не знает этого. Поистине день развлечения — срок, установленный для каждого из них. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَن مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. В тот день близкий ничем не поможет своему близкому, и помощь не будет оказана никому. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Кроме тех, над кем смилостивится Аллах. Поистине Он – могущественный, милующий. Инна шаджарата заккум. Поистине дерево заккум. Таамуль асим. Пища для грешника. Кальмухли ягли филь бутун. Подобно осадку масла, она будет кипеть в животах так, как кипит кипяток. Схватите его и волоките до самой середины ада. Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий страдания. Вкушай, ведь ты могущественный, благородный. Инна хаза ма кунтум бихи тамтарун. Вот то, в чем вы сомневались. Иннал муттакина фи макамин амин. Поистине богобоязненные прибудут в безопасном месте. Фи джаннатин ва уюн. В райских садах и среди источников. Ялбасуна мин сундусин ва истабракин мутакабилин. Они будут облачены в атлас и парчу и будут восседать друг против друга. كذلك وزوجناهم بحور عين. Вот так мы сочетаем их с черноокими большеглазыми девами. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасности. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Там они не вкусят смерти после первой смерти. Он защитил их от мучений в аду. فضلا من ربك По милости Твоего Господа, это и есть великое преуспеяние. Мы облегчили Коран на твоем языке. Быть может, они вразумятся. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ Подожди же, ведь они тоже ждут.